Псалом 101. Молитва страдальца, когда он удручен и изливает свою жалобу перед Господом. «Услышь мою молитву, Господи, пусть дойдет до Тебя мой плач, не сокрой от меня лица своего в день моей скорби. Преклони ухо Твое ко мне, когда взываю к Тебе, ответь скорее. Дни мои исчезли, как дым, и кости мои обожжены, как в огне, побита, как трава, и сохло сердце мое, так что я даже забываю есть свой хлеб. От громкого стенания моего остались от меня лишь кожа да кости. Я, как пустынная сова, как домовой сыч на развалинах, не сплю я и сижу, как одинокая птица на кровле. Мои враги поносят меня весь день, насмехающиеся надо мной проклинают меня. Я ем пепел вместо хлеба, и напиток свой разбавляю слезами, из-за великого гнева Твоего, потому что Ты вознес меня и отбросил прочь. Мои дни, как уходящая тень, я увядаю, как трава. Но Ты, Господи, пребываешь вовек, и память о Тебе переходит из поколения в поколение. Ты поднимешься и сжалишься над Сионом, потому что пора помиловать его, пришло время. Даже его камни дороги твоим слугам, они сожалеют о прахе его. Народы убоятся имени Господня, и все земные цари твоей славы, потому что Господь восстановит Сион и явится в своей славе. Он услышит молитву неимущих и не презрит их молитвы. Это будет написано для будущих поколений, чтобы грядущее поколение восславило Господа, так как Он взглянул с высот Своего святилища, с небес Господь посмотрел на землю, чтобы услышать стенание узника и освободить приговоренных к смерти. Итак, провозгласится имя Господне на Сионе, Его слава в Иерусалиме, когда соберутся вместе народы и царство для служения Господу. Он истощил на пути мои силы, сократил мои дни. Я сказал: «О Бог мой, не забирай меня в середине моих дней, Ты, чьи годы из поколения в поколение. Вначале Ты положил основание земли, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, но Ты останешься навсегда, они износятся, как одежда, и словно одеяние, сменишь их на новые, и они изменятся. Но Ты тот же, и годам Твоим нет конца. Сыновья Твоих слуг останутся, и их потомки утвердятся перед Твоим лицом».